Глава 9. Родерик Аллен. Пароход, будто сменив настроение, сбавил скорость, и пассажиры поняли, что долгое путешествие подходит к концу. Ритмичный стук двигателя умолк. Сквозь плеск волн, слепо тыкающихся в борта, сквозь крики чаек, голоса людей и лязг железа доносился шум причалов, а сквозь него просачивался далекий гул большого города. В этот ранний час лондонский порт, казалось, застыл. Так бледный, изнуренный болезнью человек застывает в ожидании мига, когда к нему вернутся силы. Редкий туман над навесами и складами еще не рассеялся. Вдоль кромки берега тускло мерцали бусинки огней. На крышах, швартовых тумбах и тросах поблескивал иней. Родерик так давно не отпускал поручень, что холод железа, пройдя сквозь перчатки, грыз ему ладони. На причале группками толпились люди, первые вестники цивилизации, еще отдаленной от пассажиров, быстро сокращавшейся полосой воды. Окутанные паром дыхания, эти группки состояли преимущественно из мужчин. Женщин было всего 3, и одна из них в красном берете. Вместе с лоцманом на катере прибыл инспектор Фокс. Родерик не ожидал к себе такого внимания. Встреча растрогала и обрадовала его, но поговорить с Фоксом они сейчас все равно бы не смогли. «Миссис Аллен, вон там, в красном берете!» — раздался у него за спиной голос Фокса. «Извините, мистер Аллен, но мне сейчас надо потолковать с одним человеком. Наша машина стоит за таможней. Я буду ждать вас там». Когда Родерик повернулся поблагодарить его, Фокс уже шагал прочь. Аккуратный, в простом пальто, своим видом он как нельзя точно соответствовал своему стилю работы. И вот уже до берега остался лишь темный пролив, расстояние не шире канавы. Матросы на причале подошли к швартовым тумбам и, задрав головы, глядели на пароход. Один из них поднял руку и звонко прокричал какое-то приветствие. С палубы полетели тросы, а еще через мгновение пароход мягко тряхнуло, и он окончательно замер. «Да, там внизу Агата. Вот она идет вперед!» Руки глубоко засунуты в карманы пальто, щурясь, обводит глазами палубу. Ее взгляд постепенно приближается. И в эти последние секунды, дожидаясь, когда Агата его увидит, Родерик понял, что, как и он сам, она очень волнуется. И он махнул рукой. Они поглядели друг на друга, и на лице ее появилась улыбка, полная удивительной, только ему предназначенной нежности. 3 года, 7 месяцев и 24 дня вдали от жены. Чертовски долгий срок. Родерик посмотрел на Агату. Обхватив колени, она сидела на коврике перед камином. «Вернее, вдали от тебя», — добавил он. «Вдали от Агаты Трой, которая, как это ни поразительно, приходится мне женой. Когда я обо всем этом думал, в голову лезло бог знает что. Боялся, что нам не о чем будет говорить, и мы оба арабеем». «Значит, ты тоже этого боялась?» «Говорят, такое случается». Это легко могло случиться и с нами. Я даже подумывал, может, стоит процитировать Отелло. Помнишь ту сцену, когда он прибывает на Кипр? Как бы ты себя повела, если бы я сгреб тебя в охапку прямо в таможне и начал: «О, моя воительница!» Наверное, в ответ щегольнула бы какой-нибудь цитатой из Макбета. А почему из Макбета? Ну, если начну объяснять, сразу исчерпаю все заготовленные темы. Рори. «Да, любовь моя. Я тут довольно необычно общалась с Макбетом». Агата нерешительно поглядела на него из-под растрепавшейся челки. «Не знаю, может быть, тебе будет неинтересно. Это долго рассказывать». «Если рассказывать будешь ты, вряд ли это будет так уж долго», — сказал он и, наблюдая за ней, подумал. «Ну вот, теперь она опять смутилась». «Нам нужно заново привыкать друг к другу». По складу ума Родерик был придирчивый аналитик. Все свои мысли, даже такие, от которых другой бы предпочел отмахнуться, он подвергал тщательному, исчерпывающему разбору. Дорога домой была долгой, и в пути он часто спрашивал себя, а что, если годы разлуки воздвигли между ними Агатой прозрачную стену, и в глазах друг друга они не прочтут любви? Как ни странно, эти опасения возникали у него в те минуты, когда он очень тосковал по Агате. А потом в порту, едва она, не видя его, шагнула вперед, все его существо пронизало такой жаркой волной, что он и не думал уже ни о чем. И лишь когда, пока всего один раз, уловил в ее взгляде то, очень интимное, что знал только он, твердо понял, его любовь не прошла. Но радость, которую он испытывал сейчас, видя ее перед собой в этой до странного знакомой комнате, еще должна была пройти проверку на прочность. Совпадают ли их мысли? Может ли он быть в ней уверен так же, как в себе? Пока его не было, ее жизнь во многом изменилась. О ее новых коллегах и знакомых он не знал почти ничего. Она писала о них скупо. Но, похоже, сейчас он узнает больше. «Садись ближе и рассказывай», — сказал Родерик. Агата передвинулась на прежнее место, прислонилась к креслу, и он, чуть успокоившись, так ею залюбовался, что пропустил начало рассказа. Но выработанная годами, въевшаяся в кровь привычка тщательно выслушивать показания, взяла верх. И сага об Энкритоне завладела его вниманием. Вначале Агата рассказывала не смело, но, видя его интерес, ободрилась. Постепенно она вошла во вкус и даже достала альбом с рисунками, которые набросала в башне. Взглянув на забавные фигурки с непомерно большими головами, Родерик хмыкнул. «Помнишь, когда-то была игра «Счастливая семейка»?» — сказал он. «В ней играли специальными картами. Так вот, эти портреты прямо с тех карт». Она согласилась и заметила, что в Энкридах тоже есть что-то неправдоподобное. Описав их чудачество и манеры, она стала подробно рассказывать о проделках с красками и прочих нелепых шутках. Родерик слушал с растущим беспокойством. «Подожди-ка», — прервал он ее, — «эта чертова девчонка под конец все-таки испортила твою картину или нет?» «Да нет же! И чертова девчонка ни в чем не виновата. Вот, слушай!» Чуть посмеиваясь над ее дедуктивным методом, он слушал. «Вообще-то, знаешь ли, вполне можно допустить, что она это слово пишет и так этак, когда дедышка, а когда дедушка. Хотя, конечно, наблюдение интересное. Важнее всего другое, то, как она держалась. Я совершенно уверена, что это не ее работа. Да, я понимаю, за ней числится множество проказ такого рода. Нет, подожди, пока я дойду до конца». «Перестань приставать к свидетелю». «А почему бы и нет?» И Родерик наклонился к ней, и минуты две в комнате была полная тишина. «Итак, продолжаю», — сказала Агата, и на этот раз он дал ей договорить до конца. История была необычная. Интересно, понимает ли она сама, насколько необычно все, что она рассказала? «Ну, не знаю, удалось ли мне передать общую атмосферу абсурда в этом полусумасшедшем доме», — сказала она. «И потом все эти очень странные мелкие детали и совпадения. Ну, например, книжка о бальзамировании и пропавшая банка с крысиной отравой. А почему ты видишь тут какую-то связь?» «Не знаю. Вероятно, потому что там и там фигурирует мышьяк. Мой ангел, уж не решила ли ты преподнести мне подарок дело об умышленном отравлении?» И это когда я только что вернулся в твои объятия. «Что ж», — после паузы сказала она, — «ты, конечно, можешь и не до такого додуматься». И, повернувшись, посмотрела на Родерика через плечо. Между прочим, его действительно бальзамировали. Компания Мортимеры и Лоум. Я случайно видела этих джентльменов в замке. Они приехали с черными чемоданчиками. Единственное, что меня смущает, я не представляю, чтобы кто-то из семьи был способен планомерно день за днем подсыпать человеку яд. А вот в остальном все вписывается. А я бы сказал, даже чересчур гладко. Поколебавшись, он все же спросил. Ну, а другие странные мелкие детали? Мне бы хотелось знать, о чем хихикали Седрик и Соня, в большом будуаре? А также смеялась ли Соня в двуколке или все-таки кашляла? И что она купила в аптеке? И еще я бы хотела побольше узнать про Миллиман. Вот по ней никогда не определишь, о чем она думает. Ясно только, что со своим гнусным сыночком она носится, как с писаной торбой. Ведь она же понимала, что ее Седрику будет на руку, если сэра Генри восстановить против бедняги Панталоши. Кстати, насчет летающей коровы Панталоши железное алиби. В виде очень опасного лекарства. Эта бандитка принимает талий? Ты знаешь, что это такое? Да, им лечат лишай. Я это слышал. Да, так вот, талий и есть ее алиби, сказала Агата. Давай я лучше объясню тебе подробнее. Да, кивнул Родерик, когда она закончила. В случае с коровой она вне подозрений. Она не причастна ни к одной из этих штучек, твердо заявила Агата. И я сейчас жалею, что мы с Полем и Финеллой не провели тот эксперимент. Это что еще за эксперимент? Нам для него требовалась твоя помощь. И краем глаза она поглядела на мужа. Ах, моя помощь? Да. Мы спрятали кисть, которой пользовался автор коровы, и собирались снять у всех отпечатки пальцев, чтобы ты потом сравнил. Ты бы не согласился? Любовь моя, чтобы тебя порадовать, я сравнил бы их даже с отпечатком ноги Чингисхана. Но мы ничего не успели. Как вы с мистером Фоксом любите выражаться, вмешалась смерть. Смерть, сэра Генри. Между прочим, тот, кто намазал мне перила, тоже оставил пару отпечатков. На стене. Вот пройдет какое-то время после похорон, и я могла бы напроситься в Энкритон, а ты бы заехал за мной и попутно привез бы туда этот ваш распылитель с порошком и черные чернила. Нет, ну правда, ведь очень же странная история. Согласен. Да, история действительно странная. Знаешь, мне старик нравился, помолчав, сказала Агата. Конечно, он был жуткий позер и вел себя так, что иногда я и не знала, куда деваться. Но мне он все равно нравился. Да и писать его было одно удовольствие. Портрет получился? По-моему, да. Хотелось бы посмотреть. Возможно, когда-нибудь увидишь. Он завещал его государству. А в каких таких случаях поступает государство? Думаю, портрет сдадут в музей и повесят куда-нибудь в угол, где потемнее? Одна газета, подозревая, что это еженедельник Найджела Бадгейта, решила его сфотографировать. Может быть, пришлют потом пару снимков? Но Родерику не пришлось ждать долго. Фотография портрета в сопровождении короткой заметки о похоронах появилась в газете Найджела в тот же вечер. В заметке сообщалось, что сэр Генри с немалой по тем временам пышностью был похоронен в семейном склепе Энкридов в Энкритоне. «Он-то надеялся, что отечество распорядится иначе», — сказала Агата. «Думал, похоронят в Вестминстерском аббатстве?» «Подозреваю, что так». «Бедный сэр Генри! Жалко, не сбылась его мечта». «Ну что ж», — она отложила газету, — «лично для меня история с этим семейством на этом кончается». «Кто знает», — неопределенно отозвался Родерик. Внезапно ему надоели разговоры об этом семействе и об этом замке, как и все прочее, что до сих пор мешало перевести его встречу с женой в следующую, не такую робкую фазу. И он протянул к Агате руки. «Воссоединение семьи Алленов важно для нашего сюжета лишь в той степени, в какой это событие повлияло на отношение Родерика к рассказу Агаты. Услышав Родерик эту историю в другое время, он пусть неохотно, но все же, вероятно, задумался бы над некоторыми ее загадками. А в тех обстоятельствах она была для него не более, чем, так сказать, музыкальной паузой между увертюрой и главной частью. Поэтому он тут же выбросил ее из головы. 3 дня они провели неразлучно, если не считать поездки Родерика в управление, где у него состоялась длительная беседа с шефом контрразведки. Было решено, что, по крайней мере, на время он вернется на свою прежнюю должность в Скотланд-Ярд. Во вторник утром, когда Агата пошла на работу, он проводил ее до половины пути, посмотрел, как она завернула за угол и, немного волнуясь, направился в знакомое здание, где его ждала встреча со старыми коллегами. Что ни говори, а было приятно снова пройти через пустой, пахнущий линолеумом и углем служебный вестибюль, а потом заглянуть в свой скромный кабинет, где на стене висели скрещенные мечи, памятные фотографии и подкова, и где начальник уголовно-следственного отдела с явным удовольствием пожал ему руку. Было странно и приятно снова сесть за свой прежний стол в комнате с табличкой «Старший инспектор» и ужаснуться число поджидающих его нераскрытых дел. Родерик рассчитывал, что посплетничает с Фоксом, и тот ведет его в курс дела. Но Фокса вызвали куда-то за город, и вернуться он должен был только к вечеру. А пока что Родерик занялся одним из своих старых знакомых, неким Донованом по кличке Косой, который, пережив 2 военных трибунала и 6 месяцев заключения в тюрьме Бродмур, а также успешно увернувшись от падавшей ему на голову бомбы, оставил безошибочные следы своего таланта на дверном замке антикварного магазина в Челси. Приведя в движение рычаги сложного полицейского аппарата, призванного выследить Косова и доставить по месту назначения, Родерик вернулся к своей картотеке. Ничего суперпотрясающего там не было. Обычные уголовные дела. Это его порадовало. За 3 года работы в контрразведке он с избытком хлебнул и непредвиденных опасностей, и подъемов по тревоге, бог свидетель. Так пусть уж его возвращение в Скотланд-Ярд будет спокойным. И в это время позвонил Найджел Бадгейт. «Слушай, Агата уже читала про завещание?» «Какое завещание? Чье?» «Старого Энкрида! Она же рассказала тебе про них?» «Ну, конечно, рассказала». «Это в утренний Таймс. Прочти». «Энкридов родимчик хватит». «А что старик натворил?» — равнодушно спросил Родерик. Ему почему-то не хотелось снова слышать про этих Энкридов. В трубке раздалось хихиканье. «Ладно, Найджел, выкладывай, что он натворил?» «Натянул им нос». «Каким образом?» «Все подчистую отписал Сони Оринкорт». «Не может быть!» Когда Родерик все так же неохотно проглядел в газете завещание, он понял, что Найджел несколько упростил ситуацию. Сэр Генри срезал долю Седрика, оставив ему только прилагавшийся к титулу обязательный минимум. Определил по 1000 фунтов единовременно каждому из своих детей, Миллиман и доктору Уитерсу, а все прочее завещал именно Соне Оринкорт. «Да, но а как же его речь на ужине и то первое завещание?» – ошеломленно сказала Агата, когда он показал ей газету. «Неужели это был розыгрыш?» Тогда мистер Рейтисбон должен был знать, или... Рори, по-моему, все решила эта летающая корова. Он тогда так обозлился, что, наверное, немедленно вызвал к себе мистера Рейтисбона и составил новое завещание. Но он ведь считал, что корова нарисовала панталоша. Зачем было вымещать зло на всей семье? Может быть, Томас или кто-то другой поднялся к нему и рассказал, какое у панталоши алиби? Сэр Генри не знал, кого подозревать, и проклял всю честную компанию. Кроме мисс Оринкорт. «О себе она уж как-нибудь позаботилась», — убежденно сказала Агата. Новость ее взбудоражила, и весь вечер она то и дело возвращалась к этой теме. «Что теперь делать Седрику, представляешь? Я уверена, ему не на что будет содержать домик-пряник. Это он так замок называет, я тебе говорила?» «Наверное, передаст его государству. Тогда мою картину повесят на ее законное место. Там сплошная рябь от витражей, и все останутся довольны. Воображаю, как будет злорадствовать Соня». Агата внезапно замолчала, словно что-то не договорив. Родерик увидел, как она нервно стиснула руки. Перехватив его взгляд, Агата отвернулась. «Давай не будем больше об Энкридах», — сказала она. «Бедняги!» «Что тебя мучает?» — неловко спросил Родерик. «Ничего», — быстро ответила Агата. Но он ждал. И вскоре она к нему подсела. «Скажи мне только одну вещь. Предположим, ты узнал бы про Энкридов не от меня, а от кого-то другого или, например, где-нибудь прочитал. Ведь все-таки тут очень много разных загадочных и странных деталей. Что бы ты тогда подумал? Я в том смысле...» Агата нахмурилась и поглядела на свои сцепленные пальцы. «Тебе все это не напоминает начало какой-нибудь страшноватой главы и знаменитых уголовных процессов? — Тебя это так серьезно волнует? — помолчав, спросил он. — Как ни странно, да. Родрик встал с кресла, отошел от Агаты и повернулся к ней спиной. — Хорошо. — хрипло, — сказал он после долгой паузы. — В таком случае давай лучше поговорим откровенно. — Ты о чем? — неуверенно спросила она. — Что случилось? — Конечно, я веду себя глупо, но давай уж раз и навсегда расставим точки над «и». Есть вещи, которые для меня святы. Когда я после работы возвращаюсь домой, у меня и в мыслях нет обсуждать с женой за чашкой чаю очередное убийство. Дела об убийствах мне попадались, но разве я тебе о них когда-нибудь рассказывала? Ну, Рори, я бы ничуть не возражала. Понимаешь, для меня это своего рода проявление дурного вкуса. Нет, получается, я себя нахваливаю. Знаю, логическому объяснению это не поддается. Короче, если моя работа тебе не по душе, я просто должен сменить профессию. Ты придумываешь бог знает что. Я давно избавилась от всех этих снобистских предубеждений. А я не хотел, чтобы ты от них избавлялась, — сказал он. Говорю тебе, у меня дурацкие принципы. Вопреки его надежде, она все-таки спросила. Значит, ты думаешь, тут что-то нечисто с энкридами? Да к черту твоих энкридов! Нет-нет, так не пойдет. Хорошо, давай разберемся, чтобы больше к этому не возвращаться. Хочешь, я прослежу ход твоих рассуждений? Итак, в их уродской гостиной лежит книга о бальзамировании. В ней подчеркивается, что для этой процедуры применяют мышьяк. Так? Старый Энкрид хвастался, что велел себя бальзамировать. Книжку мог прочитать любой. Видели, как ее читала Соня. В доме пропала банка с крысиной травой, то бишь опять же с тем же мышьяком. Старик умер сразу после того, как изменил завещание в пользу Сони. Вскрытие не производили. Если произведут сейчас же, то наличие мышьяка объяснят бальзамированием. Все сходится, да? Пожалуй. Тебя мучает вопрос, можно ли в эту схему вписать краску на перилах, летающую корову и прочие шутки-прибаутки? Вот когда ты все так разложил, что-то не очень вписывается. Молодец! Он повернулся к ней. Это уже лучше. Продолжим. У тебя есть подозрение, что все эти милые каверзы подстроила Соня, чтобы восстановить старика против любимой внучки, так? Да. Или Седрик. У него могла быть та же цель. Понимаешь, пока не начались изюминки и коровы, Панталоша, образно говоря, шла на два корпуса впереди всех. Да. Короче, ты подозреваешь, что либо кто-то из Энкридов, скорее всего, Седрик, либо мисс Оринкорт убили старика и, более того, предварительно вывели из игры основного конкурента на наследство? Я тебя слушаю, и мне уже самой кажется, что это абсурд. Как после кошмарного сна. Проснешься – страшно, а потом понимаешь глупости. «Очень хорошо», — похвалил он. «Но пойдем дальше. Итак, если старика отравили пропавшим мышьяком, значит, убийство было задумано задолго до юбилея. Миллиман ведь говорила, что банка с отравой пропала достаточно давно, так?» «Так. Хотя если...» «Хотя если старика убила сама Миллиман, то, следовательно, историю с пропажей она выдумала специально, чтобы впоследствии быть вне подозрений». «Да, я говорила, что про Миллиман не поймешь, о чем она думает, но из этого вовсе не вытекает, что она замышляла убийство». «А разве я сказал, что вытекает? Господь с тобой! Итак, если сэра Генри убил кто-то из Энкридов, выходит, убийцу подтолкнула речь сэра Генри на ужине, и преступник еще не знал, что сэр Генри в тот же вечер составил новое завещание, при условии, что второе завещание было действительно составлено в тот же вечер». «Если, конечно, его не убил просто со злости кто-нибудь из второстепенных наследников, посчитавший, что старик его надул. Или Финелла и Поль, которым он вообще ничего не оставил. Да, вот именно. Финелла и Поль на такое не способны», — твердо сказала Агата. «Ну, а если убийца Дездемона или Томас или Джанетта? Джанетта и Томас исключаются». То версия об авторе шуток никуда не вписывается, потому что, когда начались первые проделки, ни одного из них еще в замке не было. В итоге остаются Соня, Седрик, Миллиман и Полина. Насколько я понимаю, ты в основном подозреваешь Соню и Седрика. В первую очередь Соню, призналась Агата. Хорошо. Тогда расскажи, моя радость, что эта дама собой представляет. Хватило бы у нее ума придумать такой план? Могла ли книга о бальзамировании подсказать ей, что если в трупе обнаружат мышьяк, этот факт ничего не докажет? А она в той книге не поняла бы ни бельмеса, уверенно сказала Агата. Старый стилизованный шрифт, буквы бледные, вместо «С» почти всюду «Ф». Соня не из тех, кто станет с интересом изучать библиографические редкости, если, конечно, они не представляют интереса в более понятном ей денежном выражении. Ну, теперь тебе полегчало? Да, спасибо. Я уже и сама кое-что сообразила. Мышьяк ведь действует очень быстро, правильно? И у него отвратительный вкус. Сэр Генри не мог проглотить его за ужином, потому что, когда он уходил из театра, то, хотя и клокотал от ярости, он чувствовал себя вполне нормально. А если Соня подсыпала мышьяк ему во влатин, или, не знаю, что там еще ему наливали на ночь в термос, то разве мог он по глоточку выпить смертельную дозу и не заметить странного вкуса? А влатин – горячий напиток из молока, сахара и специй. «Вряд ли!» Оба снова замолчали. «Телепатия – дело сомнительное, – подумал Родерик. – Но попробую. Думай о другом. Думай о другом. Интересно, она расслышала?» Зазвонил телефон, и Родерик с радостью снял трубку. Звонил инспектор Фокс с работы. «Где же вас носили, старый вы черт?» В голосе Родерика была та особая сердечность, с какой мы приветствуем явившегося на помощь. «Добрый вечер, мистер Аллен. Не хотелось бы причинять неудобства вам и миссис Аллен, но если вы не против...» «Приходите, приходите!» – перебил Родерик. «Какие могут быть неудобства? Агата будет очень рада. Правда, дорогая, это Фокс?» «Конечно!» – громко сказала Агата. «Пусть обязательно приходит». «Вы очень любезны», — продолжал Фокс в своей размеренной манере. «Полагаю, я все-таки обязан сначала объяснить. Тут возник один вопрос по нашей части. Я бы сказал, совершенно необычные обстоятельства. Просто, я бы сказал, конкрето». «Браво, Фокс, произношение у вас стало гораздо лучше?» «Эх, мне бы побольше практики, сэр. Но, возвращаясь к нашему разговору, полагаю, вам захочется, фигурально говоря, проконсультироваться с миссис Аллен. Насколько я могу судить, она сейчас рядом с вами». «Что такое?» – быстро спросила Агата. «Я слышала, в чем дело». «Да, Фокс», – помолчав, сказал Родерик. «В чем дело?» «Это касается покойного сэра Генри. Когда приеду, объясню, сэр. Пришло анонимное письмо». «Совпадения случаются часто», — надевая очки, сказал Фокс и разгладил на колени листок бумаги. «Думаю, вы согласитесь, сэр, что в нашей работе к ним привыкаешь. Вспомните, например, дело Гаттериджа, когда наш сотрудник случайно попал в ту самую машину, или дело Томпсона и Байуотерса». «Я вас умоляю», — не выдержал Родерик, — «признаем, что совпадения случаются, и обойдемся без примеров. Тем более, что пример налицо. Да, то, что моя жена гостила там, в их дурацком замке, самое, что ни на есть, неожиданное совпадение. И поставим на этом точку, черт побери!» Он посмотрел на Фокса. Тот, как всегда, был почтительно невозмутим и слушал с внимательным, серьезным видом. «Простите, Фокс, я веду себя глупо, но у меня сложные отношения к собственной работе. Я стараюсь четко ограничить ее от моей личной жизни. Как, вероятно, заявили бы русские, очень нереалистический подход. И тем не менее, наша жизнь с Агатой для меня одно, а расследование преступлений совершенно другое. Так надо же было, чтобы судьба дала мне поддых и, как на блюдечке, преподнесла Агате эту историю. Если там что-нибудь нечисто, Агате придется выступать свидетелем». «Но, сэр, возможно, там ничего такого и нет». «Очень разумно. Именно это я только что вдалбливал Агате битый час». Глаза у Фокса стали круглыми. «Да-да, она успела прийти к выводу, что юбилей в Энкритоне попахивал чем-то подозрительным». «Вот как?» — медленно произнес Фокс. «Неужели?» Да, представьте себе. Она специально вышла, чтобы нам не мешать. Я могу хоть сейчас вам все рассказать, или, если хотите, расскажет она сама, но вначале я лучше послушаю вас. Так что это за бумага?» И Фокс протянул письмо Родерику. «В Ярд оно поступило вчера. Прошло через обычные инстанции, потом, наконец, попало на стол к шефу. И сегодня вечером он меня вызвал. А вы к этому времени уже ушли, но шеф просил, чтобы я с вами переговорил. Письмо было в белом конверте, адрес напечатан печатными буквами, Лондон, Скотланд-Ярд, уголовно-следственный отдел, штемпель, почтовое отделение у вокзала Виктория». Родерик взял листок. Бумага была разлинована бледными линиями не совсем обычного светло-желтого цвета, сбоку были проведены поля. В письме лаконично и категорически заявлялось. Есть основания полагать, что в смерти сэра Генри повинен тот, кому она принесла наибольшую выгоду. «Водяные знаки — торговая марка пищебумажной фирмы «Крессенскрипт», — сказал Фокс. «Такие анонимки — вещь обычная, за этим может ничего не стоять, сами знаете, но, как всегда, придется проверить. Полагаю, надо поговорить с начальником тамошней полиции и с врачом, который лечил старого Энгрида. Может быть, он сумеет нести какую-то ясность? Вот и все». «Врач, конечно, постарается», — мрачно заметил Родерик. «Даже не сомневайтесь. Пока что шеф рекомендовал, чтобы я вам доложил и заодно поболтал с миссис Аллен. Он вспомнил, что перед вашим приездом она гостила в замке». «Чтобы вы мне доложили? Другими словами, если что-то всплывет, он хочет, чтобы делом занялся я?» «Да, сэр, мне так показалось. Он еще пошутил, что в нашей практике пока не было случаев, чтобы первые показания следователь получал от собственной жены». «Ишь, остряк выискался, старый он осел!» Непозволительно вспылил Родерик. Фокс тактично потупил глаза. «Ну ладно, давайте отыщем Агату, сядем и вместе обмозгуем эту галиматью. Агата у себя в мастерской. Пойдемте». Агата встретила Фокса очень бодро. «Я уже в курсе, мистер Фокс», — сказала она, пожимая ему руку. «Вы меня извините», — начал Фокс. «Мне, право, очень неловко». «И совершенно зря», — перебила Агата. «Что вы извиняетесь? Вам нужно со мной поговорить? Пожалуйста, ничего страшного». «Сейчас мы присядем, и я по порядку изложу все, что ты рассказывала», — сказал Родерик. «Если в чем-нибудь ошибусь, поправишь, а если вдруг вспомнится, что-то еще дополнишь, ничего больше нам пока и не надо. Пойми, дорогая, письмо может оказаться полной ерундой. А анонимщики пишут Скотланд-Ярд так же часто, как пенсионеры в «Таймс». Итак, Фокс, внимайте. Сага об Энкридах. Расскажу, как смогу». Методично, излагая слышанное от Агаты, он на ходу соотносил между собой различные события, то вычленял, то вновь вплетал в ткань повествования отдельные самостоятельные линии и под конец свел их все воедино. «Ну как?» — закончив, спросила Агату, и с удивлением увидел в ее глазах восторг, будто он показал ловкий фокус. «Исчерпывающе, полно и точно!» — сказала она. «Я потрясена!» «Итак, Фокс, какие выводы?» Фокс потер подбородок. «Знаете, сэр, я нередко задаю себе вопрос, почему едва мы начинаем искать связь между обстоятельствами почти любой внезапной смерти, они кажутся нам подозрительными? Что я хочу сказать? Крысиный яд держат дома многие, и пропадает он тоже у многих. В больших домах вещи теряются часто». «Очень разумно, Фоксик». «Ну, что же касается старинной книги о бальзамировании, сэр, то я задаю себе вопрос, разве не мог кто-нибудь полистать ее после похорон, а затем постепенно настроить свои мысли на тот же лад, что и миссис Аллен? Вы говорите, Энкриды не жалуют мисс Оринкорт и, вероятно, обиделись на покойного сэра Генри за его завещание. Кроме того, как я понял, они люди чрезмерно эмоциональные, легко возбудимые». «По-моему, я не страдаю чрезмерной эмоциональностью, мистер Фокс. И к легко возбудимым меня тоже не отнесешь», — сказала Агата. «Однако мне пришла точно такая же мысль». «Ну вот», — Фокс щелкнул языком. «Я, как всегда, сел в галошу, да, сэр?» «Расскажите лучше, какие еще вопросы вы себе задаете», — попросил Родерик. Еще я задаю себе вопрос, разве не мог кто-нибудь из этих огорченных, раздосадованных людей, скорее всего, женщина, дать волю фантазии и в сердцах, под влиянием минуты, написать это письмо? — А как же серия шуток, мистер Фокс? — спросила Агата. — Очень глупые забавы, просто хулиганство. Нельзя так портить людям нервы. Если девочка не виновата, а, видимо, она не могла это проделать, значит, чувство меры потерял кто-то другой. Человек злобный и мстительный, — серьезно добавил Фокс. — Возможно, как вы предположили, он пытался восстановить против нее сэра Генри. Но все это отнюдь не означает, что произошло убийство. — Причем здесь убийство? — Вот именно! Родерик обнял его за плечи. — Дорогой Фоксик, вы к нам заглянули как нельзя кстати. Давайте-ка все чего-нибудь выпьем. Другой рукой он обнял за плечи жену, и они втроем двинулись в гостиную. Мужчины пропустили Агату вперед, и в это время зазвонил телефон, и она пошла снять трубку. Родерик задержал Фокса на пороге, и они переглянулись. «Вы сыграли очень убедительно, Фокс. Большое вам спасибо!» «И все равно странноватая история, сэр. Вы не находите?» «Более чем. Проходите!» Когда они вошли, Агата прикрыла рукой трубку и повернулась к ним. Лицо у нее было бледное. «Рори», — сказала она, — «это Томас Энкрид. Он хочет с тобой встретиться. Говорит, они все получили такие письма. Говорит, он сделал одно открытие и хочет приехать. Что мне ему сказать?» «Ну, хорошо, я с ним встречусь», — кивнул Родерик. «Пусть приезжает утром в Скотланд-Ярд. Черт бы его побрал!»